Глава 19. Алексей с Пандорой осторожно пробирались по ночной улице. Приближалась полнолуние, так что улицы освещались холодным бледным светом. Был поздний вечер, но за стенами многих домов еще не спали. Свет от лампад пробивался сквозь щели ставень, плохо пригнанные доски дверей и калиток. Из-за высоких заборов слышались обычные вечерние звуки. Плач младенцев, веселый хохот и крик, тонкий посвист флейты, нежный перелив кифар. «Еще один поворот направо, затем прямо», — тихо пробормотал Алексей, машинально потирая горевшую огнем щеку. Он перехватил насмешливый взгляд Пандоры. Казалось, она с трудом сдерживает улыбку. «Извини», — пробурчал он, отводя взгляд. «Я немного переиграл». Пандора безразлично качнула головой и отвернулась. Несколько секунд Леша ждал ответной реплики, но девушка молчала. Наконец он не выдержал. «А ты ничего не хочешь сказать?» «Нет», — тихо ответила она, даже не повернувшись к нему. Леша опешил, подбирая ответ, но они уже подошли к нужной двери. Алексей вгляделся в потемневшие деревянные доски, ища условный знак. Вот и зачеркнутый круг, намалеванный углем. Почти незаметен в ночной темноте. Леша провел пальцем, собирая с досок остатки золы. «Отлично!» Он вытер руку о плащ и кивнул Пандоре. Скрипнула дверь. «Стоять!» Алексей почувствовал острие клинка, прижавшееся к его спине. К их лицам поднесли светильник. «Это Алексиус и Пандора. Все хорошо». Острие исчезло. Дом Дариона, куда тот привел всю компанию, оказался старой невзрачной хибарой с земляным полом и облезлыми стенами. Похоже, еще ни разу в этом доме не собиралось такое количество гостей. Отступление из гимназии прошло без осложнений. Все раненые, включая связанных патидейцев, были перенесены в это убежище. Вряд ли кто-нибудь станет искать афинян в подобном месте. По настоянию Фрины удалось даже пробраться к ней в дом и прихватить плененного Памфила. Ценный заложник, отличный козырь в возможных переговорах. Леша с Пандорой втиснулись в небольшую, ярко освещенную комнату, полную людей. При взгляде на лицо Алексея Фрина прыснула и подмигнула Пандоре. Леша попытался сделать вид, что ничего не заметил. «Итак, действуем дальше по плану?» — спросил он собравшихся. Ответом был одобрительный хор голосов. Леша посмотрел на Пандору. «Ты готова?» «Да». «Ну что же, всех, кто не может ходить, оставляем здесь». Пандора, не слушая Лешу, подошла к бездвижному, тяжело дышавшему патидейцу, лежавшему в углу, вытащила из его рта кляп и начала распутывать связывающие его веревки. Фрина приблизилась к ней. Пандора тихим голосом стала объяснять Гетере, как помочь раненым, остающимся на ее попечении. В комнату вошла пожилая женщина, с трудом несущая большую айнахою, от которой несло кисловатым запахом дешевого вина. Дарион подскочил к ней и перехватил тяжелый кувшин. «Спасибо, мама», — тихо пробормотал он и уже громко спросил наигранно бодрым тоном. «Кто-нибудь хочет вина?» На него не обратили внимания. Солдаты сидели вдоль стен, бурно обсуждая предстоящую вылазку. «Вина?» — робко повторил Дарион. Казалось, что его никто не услышал. Он растерянно огляделся. Фрина, сидящая рядом с Пандорой, повернулась к нему. «Я бы с удовольствием выпила. Немного». Мать Дариона суетливо всплеснула руками, подскочила к полке, схватила большую глиняную чашу, дунула на нее, затем, подслеповато щурясь, осмотрела в мерцающем свете лампады, протерла подолом и подставила Дариону. Тот осторожно плеснул в нее. Мать Дариона подошла к Гетере и протянула чашу. Ее руки слегка дрожали. Несколько мгновений женщины смотрели друг другу в глаза. Фрина взяла чашу и сделала небольшой глоток. Ее щека дернулась. «Благодарю. Как раз то, что нужно». Фрина натянуто улыбнулась. Ее пальцы коснулись серебряного ожерелья, но она тут же отдернула руку и повернулась к Пандоре. «Хочешь?» Пандора, только закончившая осматривать раненого, встала с колен, поправила пеплос и взяла протянутую чашу. Она сделала большой глоток и поперхнулась. На мгновение ее лицо скривилось, но она тут же поборола непроизвольную реакцию и улыбнулась пожилой женщине. «Большое спасибо». Она протянула чашу Алексею, наблюдавшему за ней, но тот предупредительно поднял ладони. «Нет-нет, благодарю. Только что пил». Он посмотрел на юношу, все еще стоящего с кувшином в руках. «Дарион, ты с нами?» Юноша огляделся и решительно выдохнул. «Конечно». «Хорошо. Так куда сейчас двинемся?» «Дорога в Патидею идет от северных ворот, но чтобы добраться до них, нужно пересечь почти весь город. Кроме того, там, возможно, засада, а тут неподалеку южные ворота, которые ведут в Менду. Рядом есть конюшня. Насколько я помню, охрана южных ворот руководит дядя Аксиох. Если он сейчас на посту, я попробую его уговорить».